К ощущаемой в холодном воздухе влаге добавился запах гниения. «Хорошо, закапывайте», – распорядился Гарнео, и бойцы снова взялись за лопаты и стали забрасывать землей только что открытую яму. В холме оказались трупы, как, впрочем, и ожидалось. Это даже нельзя было назвать настоящим захоронением. Ни одного целого тела, только кости и куски плоти, только останки. Однако кто-то явно потратил немало сил. «Вопрос в том, кто это сделал?» Находить останки по всему городу и закапывать – труд неподъемный, а не упустить при этом вообще ничего нечеловечески. Миновал полдень, вечером подойдет Целни. К тому времени хотелось бы разгадать эту загадку, но… Сейчас они закончат и немного отдохнут, а потом надо обязательно осмотреть город еще раз. Задумавшийся Гарнео вдруг понял, что не ощущает привычной тяжести на плечах. «Кстати, а где Шанта?» Он осмотрелся, но своего рыжеволосого заместителя не обнаружил. Она слезла во время раскопки, куда-то ушла и с тех пор так и не вернулась. Гарнео опросил товарищей, но никто ничего не знал. «Ну, не могла же она?» Появилось нехорошее предчувствие. Он распорядился продолжать работу, а сам убежал, задействовав внутреннюю Кей.